«Спасибо», — как ни в чем не бывало ответила Оля. «Что я еще могу сделать для общего блага, кроме как вытерпеть миллион примерок свадебного платья? Не знаю. Торжество устраивают Лу и Меда», — Римус говорил о кабинете. «В каждом доме всегда есть хозяйские спальни, как правило, самые шикарные в доме. У магов, особенно старой закалки, такие помещения располагались на границе жилой и гостевой зоны дома. Как в шутку говорил Ольге папа, чтобы хозяева не забывали, что они у себя дома на вечной работе. Просторная спальня, как правило, примыкала к небольшой гостиной и кабинету лорда. По традиции, лорд, въезжая в рабочие покои, менял обстановку. Считалось дурным тоном оставить любой, пусть даже самый свежий ремонт помещения. Именно поэтому Сириус и тянул с переездом в новые комнаты. Ведь ремонт в доме может делать лишь хозяйка. Меда исполняла обязанности, так сказать, но с момента свадьбы хозяйкой Мэнора являлась Оля, и поэтому никто те комнаты и не ремонтировал. Как только Сириус отправился менять фамилию Северусу, Ольга решительно надела на палец родовой перстень. Теперь на левой руке было уже два тяжелых кольца, символы ее власти, как подумала она сама. «Дипси», — позвала Ольга домовика. Дипси был старшим домовиком в доме. Как управляющий или экономка, домовик распределял заботу об огромном поместье среди остальных домовиков, следил за тем, чтобы те хорошо выполняли свои обязанности, проверял все помещения. В общем, он был практически незаменим, и от этого очень важен и горд. «Где находится кабинет леди?» — спросила она у него. Эльф посмотрел на руку девушки, мгновенно просиял и радостно произнес: «Дипси проводит вас, следуйте за мной». В Блэк Мэннере для лорда и его леди было построено отдельное крыло. Даже не крыло, а что-то вроде небольшой башенки в три этажа. На первом были два кабинета и просторная гостиная, выходящая окнами в небольшой ухоженный сад. На втором – огромная спальня и будуар хозяйки, а третий представлял собой небольшую оранжерею со стеклянной крышей. Говорят, многие леди Блэк увлекались разведением роз, поэтому оранжерея практически тонула в аромате этих цветов. Ольга начала изучать свое будущее место жительства с оранжереей, на ходу диктуя указания домовику, требуя сменить кресло и кофейный столик, поставить под деревом просторный стол и пару удобных стульев, и побольше светильников. Если лорд и решит поработать в оранжерее, то он полуночник, и ему нужно больше света. Спальная, будуар, гардеробные и ванные — все это Ольга обошла меньше чем за полчаса, диктуя указания домовику. А вот на первом этаже движение застопорилось. Что можно менять в спальне или ванной? Да практически ничего. Совсем другое дело комнаты, где постоянно будут гости. Но Дипси оказался сведущий в этом, поэтому начало ремонта было заложено. Осталось только дождаться гоблинов с образцами материалов и самих работников. Но была еще одна комната, кабинет леди. Этот дом жил без полноценной хозяйки многие годы, а кабинет был надежно запечатан самим Арктурусом. Портреты умерших леди Блэк всегда появлялись в кабинете. Ольге было немного боязно заходить в эту комнату, но она все же потянула тяжелую резную дверь, практически почувствовав, как спадают магические запреты. «Долго же мой муж решался передать бразды правления Ориону», — услышала Оля, едва вошла в комнату. Это было небольшое светлое помещение с шикарной мебелью из красного и белого дерева, тяжелыми портьерами на окнах и восхитительными картинами с видами на Мэннер и лес с озером чуть в стороне. «Ты не Вальбурга», — пораженно произнесла женщина на большом портрете, висящем напротив письменного стола, в промежутке между окон. «Ольга Блэк, сделала Книксон девушка, жена вашего старшего внука, Сириуса». Женщина на портрете была красива и выглядела лет на 30 с небольшим. У нее были черные волосы, собранные в строгую прическу на затылке, тонкие черты лица и добрый взгляд миндалевидных глаз. На портрете на ней было темно-красное платье, украшенное белым кружевом, словно бывшая леди Блэк специально подбирала туалет для этой комнаты. «Сколько тебе лет?» — удивленно продолжила Кассиопея Блэк. 15, не смогла сдержать улыбки Ольга и закрыла дверь. «Кто же тебя так рано замуж выдал?» — поинтересовался портрет. «Я сама вышла», — Ольга провела пальчиком на резной спинке диванчика для посетителей. «Я же могу оставить этот кабинет неизменным, нравится, мне он достался уже таким, я только немного его осовременила, обивку сменила, книги, пейзажи немного обновила. Очень красивая комната. Красное и белое сплетались здесь невероятно гармонично, а пятна другого цвета совсем не портили их дуэт. Резная мебель, огромный стол с каменной столешницей красного цвета, на полках книги в одинаковых бордовых обложках. Леди Блэк найдет здесь все, чтобы управлять домом и семьей как можно лучше», — гордо ответила Кассиопея. «Книги в бордовых обложках — это учебники с заклинаниями и обрядами, которые тебе помогут. Там также краткая история рода, история домовиков и страны, все для того, чтобы новая хозяйка дома как можно быстрее смогла перенять все обязанности. Мне они пригодятся», — согласилась Оля, садясь в удобное высокое кресло у стола. «И ты в свои 15 лет готова взять обязанности леди?» — вновь не выдержала Кассиопея. «Вообще-то меня к этому с детства готовили с погрешностью на страну и длину родословной, но вряд ли отличия так уж огромны. Да и вы мне поможете, не так ли? Для этого здесь и появляется портрет покойной леди Блэк», — улыбнулась женщина с портрета. К 2 часам пришли портные. Вместе с пунктуальными магами прибыла и женская часть семейства Пруэтт. Нарцисса радостно вела всех визитеров в комнату, временно переоборудованную под примерочную. И лишь войдя внутрь, девушки поняли, кого не хватает больше всего. Невесты в комнате не наблюдалось, хотя с утра ей должны были делать пробную прическу. Но ни Ольги, ни парикмахера не было. «Винни», — осторожно позвала нарцисса, — «а где Ольга?» «Леди принимает дела Мэннера», — как всегда спокойно ответила Винни. «Дела Мэннера?» — удивленно воскликнула Лукреция. «Она в кабинете леди?» «Да, Лили», — конечно, удивилась, что Лу и Цесси как-то внезапно и совсем не по-аристократически понеслись прочь из комнаты. Но гриффиндорская закалка твердила: «Беги, потом разберешься». Они пересекли центральный холл, уходя из гостевой части поместья в хозяйскую, и во второй по счету сквозной гостиной открыли высокие двустворчатые двери. Запахло ремонтом, пылью, древесиной и чем-то алхимическим. Это была небольшая гостиная, скорее даже комната ожидания, большое количество отдельных кресел, но никаких книжных полок, каминов или уютных альковов. И да, комната выглядела только что отремонтированной. Когда Лу делала для Лили комнаты, они именно так выглядели сразу после ухода гоблинов, то есть ни картин, ни ваз с цветами, ни резных канделябров. Но Лили едва успела рассмотреть эту комнату в серо-зеленых тонах, когда две ненормальные Блэк уже открывали левую дверь. Красивый кабинет, посреди которого стоит Ольга, с шикарной прической, и отдает распоряжение грозного вида гоблину. «Вот этот образец для обивки диванов, и сделайте все кресла, кроме рабочего, немного мягче». «Ой, только тут Ольга заметила 3 посетительниц. Впрочем, тех вообще мало волновала Оля. Они, с криками «мама» и «бабушка» соответственно, рванули к портрету. Обе говорили что-то радостное, улыбались и плакали, ничуть не беспокоясь о макияже. Все же Кассиопея Блэк была стержнем семьи долгие годы. Она не только выполняла свои обязанности леди и матери, она еще и была превосходной женщиной, доброй, мудрой и любящей. Успокоить всех 3 удалось лишь минут через 10. Точнее, понадобилось 5, чтобы успокоить 3, а потом на шум прибежала Меда и начался 2-й этап радостных слез, в который старательно втаскивали Лили. «Мама, у меня просто восхитительная дочь, и даже Олю, а у Сириуса самая шикарная невеста», — прекратила все безобразия сама Кассиопея Блэк. «Ну все, хватит, а то развели тут балаган, мы ведь леди, а не базарные торговки». Леди покорно замолчали и даже собрались позвать домовика за чаем, если бы не строгий выговор Ольги. «Примерка, никакого чая, там ведь работы непочатый край». «Да, леди Блэк, из тебя получится неплохая», — улыбнулась Кассиопея, оправляя складки красного платья. Поздно вечером в дом вернулись 3 мародеров. Они зашли в холл через главный вход и столкнулись с 10 гоблинов в сопровождении Дипси. «Что случилось?» — прищурился Сириус. «Ваши комнаты, хозяин, приводит в порядок. Уже завтра вечером можно будет переезжать». «Мои комнаты, хозяйские покои, сэр. Леди сегодня занялась делами». «Так вот зачем она спрашивала о кабинете», — расхохотался Сириус. «У тебя будет кабинет?» — притворно удивился Рем. «Ты наконец-то будешь принимать посетителей не как французские короли? Это как? Это прямо в кровати. Лично меня бесит заходить к тебе с какими-нибудь бумажками от Арктуруса и видеть тебя в пижаме». «Да ладно, мы сколько лет в одной комнате прожили, в Хогвартсе полевые условия, и я там не работаю переносчиком важной корреспонденции». «Достаточно», — вклинился Джеймс, — «потом будете спорить о кабинетах и кроватях. К тому же, может, Ольга ему там вместо стола как раз кровати поставила. Не хочешь посмотреть?» «Нет», — ответил Сириус, — «хочу посмотреть завтра вечером, когда она принесет туда картины, вазочки и смешные подушки. Ну или что там еще найдется в сейфе Гринготтса с неиспользованными предметами роскоши. А пока идем в библиотеку, Раз уж мы все здесь. Глава 26. Двойные агенты. Наутро, воспользовавшись небольшой суматохой Мэннера и внезапным присутствием в доме тех, кого здесь быть не должно, две пары с утра пораньше отправились в косой переулок. Джим посчитал, что им не помешает двойное свидание, а дела еще успеют сделаться. Сириус с ним согласился, а Оля и Лили просто восторженно кивали. В Лондоне падал снег, делая магическую улочку похожей на магловскую открытку. Волшебники в мантиях и остроконечных шляпах лишь добавляли сказочности этому виду. «Джеймс, я придумала, что ты мне подаришь на Рождество», — Лили прижалась к нему, отчего Поттер уже готов был подарить ей что угодно и прямо сейчас. «Хочу фотоаппарат. Всего-то, да. Смотри, как красиво», — Лили восхищенно смотрела вперед. «Сейчас вот такое бы заснять. Лу мне как раз подарила сумку с незримым расширением. Туда бы прекрасно вместился фотоаппарат». Сумка у Лили была дорогая. Лу подарила ее на Йоль. Та не только была заколдована незримым расширением, но еще и имела особые трансфигурационные чары, которые позволяли выбрать один из 50 внешних видов сумочки, от маленького клатча до удобного рюкзака. «Тогда пошли выберем фотоаппарат», — предложил Джеймс. «Ты тогда сфотографируешь этот потрясающий вид, а Джеймс проявит пленку и подарит тебе фото в рамочке вместе с фотоаппаратом», — предложила Оля. «Гениальная идея», — согласилась Лили. После магических магазинчиков они собрались пойти в магловское кино, поэтому даже не пытались одеться в соответствии с правилами магического мира. Они заглянули в книжный магазин, накупив гору рождественских открыток, с трудом вытащили Джима из магазина все для квиддича. В лавке антиквариата прикупили несколько дорогих ваз и еще более дорогих книг, купили с полсотни самопишущих перьев, повздыхали над симпатичными кошками, уговорили Лили не заходить в аптеку. Проходя мимо магазина Элливандера, Оля спросила: «А когда вы будете подбирать себе новые палочки?» «Сегодня и завтра ночью», — ответил ей Сириус. «А что? Просто интересно. Давайте где-нибудь перекусим, а то скоро уже обед». Для раннего обеда выбрали кафе у Жаклин в стиле французской кофейни. Но кроме кофе с круассанами тут подавали и нормальные блюда. Столики на втором этаже кафе располагались у огромных окон. Лили сделала еще пару кадров, теперь уже с высоты второго этажа. «Тебе будет сложно выбрать одно фото для рамочки. Я подарю тебе десяток», — улыбался Джим. Кафе было дорогим, подростки сюда приходили редко, поэтому в этот час зал был практически пуст. За одним столиком сидела пожилая пара, но они уже явно собрались уходить. Друзья сделали заказ, девушки весело обсуждали снег. Лили, как жительница Англии, считала эту зиму очень холодной, а снег в Лондоне — приятным рождественским событием. Оля удивленно качала головой, для нее зима была теплой, а снега в Лондоне мало. Сириуса смутили зашедшие в кафе маги. Четверо мужчин в такое время в романтично-семейном кафе смотрелись крайне подозрительно. Он осторожно, чтобы не напугать внимательных девушек, перешел на магическое зрение. На четырех вошедших в кафе были иллюзии, причем весьма неплохие. Джеймс, уж лучше напугать девушек, чем не предупредить вовсе. Те четверо под иллюзией. Разговор за столом тут же прекратился, девушки испуганно замолчали. Джеймс обеспокоенно спросил: «Ты ведь один не справишься?» «К черту статус», — тряхнул волосами Блэк, — «мы ничего не знаем о них и глупо надеяться справиться с ними в одиночку». Маги, явно заметившие их напряжение, тут же перешли в наступление и начали сразу со смертельных проклятий. Девушки тут же откинули в стороны стулья, Лили перевернула стол, за которым они тут же спрятались, а Джим с Сириусом с ужасающей скоростью начали кидать в нападающих самые разные заклинания. Взмах палочкой, и три соседних стола словно оживают, кидаясь к девушкам, защищать. Другой, застекленные полки разбиваются в дребезги и стекла летят на нападающих, прорезая насквозь все щиты. Нападающие не оригинальничали, а Вада, Круция, Остолбини. От них Сириус с Джеймсом отклонялись с легкостью, и в ответ они посылали самые разные заклинания, которые могли бы ранить или оглушить. 3 минуты, и один из нападающих свалился на пол, оставшиеся трое подхватили его, планируя сбежать. Но еще одно хитрое заклинание вырубило второго. Сириус рванул бесчувственное тело к себе. Итог: разгромленное кафе, трое ушли, один взят в плен. Дипси, Монро. Сириус звал домовиков, уже начав восстанавливать обстановку кафе. Оба домовика появились перед ним, опасливо смотря по сторонам, Среди домовиков считалось неприличным появляться в общественных местах. Дипси, перенеси леди Блэк и мисс Спруэтт в Мэннер. Монро, забери этого в домик к двум другим пленникам. Два громких хлопка и мародеры остались в кафе вдвоем. В такие моменты они действительно понимали друг друга без слов. Джеймс отправлял патронуса отцу и лорду Адамсу, прося последнего прикрыть их шалости в косой аллее. А Сириус спешил вниз, приводить в чувство персонал кафе. Четверть часа и они выходили из приведенного в порядок кафе. «Ты стер им память», — пораженно качал головой Джеймс. «А что ты предлагаешь? Объяснить хозяйке и персоналу кафе, что мы тут только что устроили маленькую такую разборку, прихватили пленника и попросили главу отдела по магическим правонарушениям прикрыть нас? Ладно, ты прав. Куда сейчас? Выйдем отсюда, отправим патронуса девочкам, чтобы не переживали и в домик к пленникам». Сириус действительно укрепил дом, в котором они держали двух пожирателей. Подвал теперь превратился во вполне комфортабельную тюрьму. «Сириус, мне только сейчас в голову пришло, что у тебя есть собственная комфортабельная тюрьма. Звучит как-то неадекватно, тебе не кажется? И что ты предлагаешь? Отпустить их или убить?» «Да нет, пусть сидят. Но все равно ведь странно», — смеялся Поттер, спускаясь по лестнице в подвал дома. «Кстати, а они вообще в курсе, кто их держит?» «МММ нет. Два чревоугодника валялись в отключке почти неделю, а проснулись немного в неадеквате. Но они знают, что их держат Блэки, еду им приносит Монро. Герб на тоге? Ага. Я пока не разобрался, насколько сильна связь метки с хозяином. Может, это сродни артефакторике? Давай я посмотрю. И засветишь нежилой дом применением магии несовершеннолетнего? Мордрит, побери этот закон!» Тихо ругался Поттер. «Поскорее бы 17, а то я чувствую себя ущербным». Их новый пленник уже пришел в себя и червяком извивался в магических путах. Какой-то совершенно мутный человечек, непримечательное лицо, чуть полноватое телосложение, русый цвет волос, весь настолько обычный, что и описать его проблематично. Сириус осторожно достал палочку, она плохо переносила все эти заклинания из высшей магии, поэтому Сириус часто ловил себя на мысли, что работает с ней, будто боится взрыва в любую секунду. А вот снять иллюзию получилось лишь с третьего раза. И перед глазами Сириуса и Джеймса предстал Итан Розье, брат Друэллы, отец Алекса и Софии. Удивленный Сириус отправил на мужчину еще пару заклинаний, но мужчина своей внешности не изменил, лишь заржал во весь голос. «Ну и лица у вас, молокососы, Розье. И что это было? Так я вам и сказал». Мужчина опять зашелся в хохоте. Но Джеймс уже легко поднял мужчину, совершенно не церемонясь открыл ему рот, и Сириус залил зелье правды. Итан замолчал, зло смотря на друзей. «Для чего нас пытались убить?» — спрашивал Джеймс. «Род Блэк не должен быть единым. Сириус не должен принять титул лорда. И кто так решил? Орден Дозарии. Что это за орден? 5 семейств, изгнанных из Атлан. Мы столетиями стремимся вернуть величие тех лет». Сириус и Джеймс пораженно переглянулись. Блэк тут же начал отправлять говорящих патронусов своим союзникам. Через полчаса в камере стало тесновато, зато допрашивать Титана взялся лорд Адамс, у него в этом был опыт, он 20 лет возглавлял отдел Авроров. Орден Дозарии был никому не известен, даже упоминания о нем никто никогда не встречал, но из допроса Итана удалось кое-что выяснить. 5 семей были изгнаны из Атлан за неподобающее поведение и систематическое нарушение законов. В хрониках Пивереллов об этом говорилось. Считалось, что именно эти 5 семей заложили основу тех дневников магистров, которые делали из магов чокнутых гениев зла. Вроде как они обосновались где-то на скандинавском полуострове, но маги Атлан были крайне беспечны в деле наказания провинившихся. Изгнали и начисто забыли. Ну, только что Пивереллы записали в хрониках, что один из магов пообещал, что когда-нибудь они поработят весь мир. Наверное, и это бы не записали, если бы им не ответил глава Пивереллов, тогда еще просто, магов смерти. Его ответ звучал напыщенно, но справедливо. «Сначала вам придется уничтожить нас, при условии, что во времена Атлан Пивереллы были крайне дружны с Блэками и еще 4 сильнейшими темными семьями». Ну, над изгнанниками дружно посмеялись. Судя по всему, союз 5 семейств не распался. Да, они уходили из Атлан без ничего, их даже лишили одежды, выдав рубища. Но с тех пор минуло больше 2000 лет. За такое время можно разбогатеть и обанкротиться как минимум 2000 раз. И кому как не аристократам знать, что семьи магов могут хранить обещания предков, передавать заветы из поколения в поколение. Но Итан был лишь исполнителем, одним из посвященных. Он знал, что священные семьи, то есть изгнанники, выбрали Англию для начала своего завоевания, и что они работают над этим уже не одну сотню лет, и что лишь теперь все вышло на финишную прямую. Еще лет 106 магических семейств будут окончательно уничтожены, Англия порабощена, и они начнут свое движение по завоеванию мира и возвращению Этлан. Город ушел в другое измерение, зло сощурился отец Итана. Лайнел Рази, что ты собрался возвращать? В хрониках сказано, что город вернется, если будут убиты 15 семей-хранителей. Блэки и Певереллы, одни из них, бесцветным голосом отвечал Итан. Еще оказалось, что агенты Ордена Дозарии были тщательно спрятаны в самых разных инстанциях и, что самое неприятное, часто не знали друг друга в лицо, потому что зелья для иллюзорной личности принимали перед каждым собранием. Связанные никогда не ходили по заданиям вместе с агентами. Зелье правды в мужчину вливали еще несколько раз. В конце вечера Лайнел Рази, огорченно качая головой, подхватил своего сына и отправился устраивать его в одном из охотничьих домиков. Сириус и Джеймс вернулись в Блэк Мэннер на несколько минут. Нужно было забрать ингредиенты, которые затребовал Гарри Колливандер. Но едва Сириус переступил порог дома, как у него на шее повисла Ольга. Она не плакала и не причитала, только дрожала всем телом. «Оля, что такое? Они хотели убить тебя. Меня еще многие захотят убить». Привыкший к постоянной опасности там, в прошлой жизни, он мало задумывался об этом сейчас. Для него здесь и сейчас, время короткого затишья. Но при этом война, которая здесь только начиналась, для него так и не закончилась. И сейчас он впервые подумал, что ему вообще-то есть резоны беспокоиться о сохранности своей жизни. Да, распутывать клубок интриг, узнавать новое, менять свое мнение о людях оказалось интереснее, чем жить только ради очередной стычки с пожирателями. Но только сегодня он впервые понял, что привычное для него состояние войны совершенно незнакомо всем его друзьям, и что его рассказы о далеко не радужном будущем вовсе не сделали Джеймса и Ремуса такими же хорошими дуэлянтами, как он запомнил. Глава 27. Свадьба. «Разве тебе не нужно спать?» – спросил Ремус, привычно усаживаясь у камина на полу. «Спать?» – Сириус вынырнул из своих горьких дум. «Ага, спать. У кое-кого завтра свадьба. Куча гостей, бесполезных разговоров и одна счастливая девушка. Да, точно, свадьба». Ремус горько вздохнул, всерьез размышляя, откликнется ли домовик и сделает ли ему то потрясающее какао. Стоило ему об этом подумать, как один из домовиков с тихим хлопком появился перед ним с большой кружкой, Оля называла ее ведром, ароматного напитка. Отхлебнув любимого лакомства, Люпин решил все же разговорить заметно присмиревшего друга. «Ну давай, я, одно сплошное ухо. Что там тебя гложет последние дни?» Сириус же в ответ лишь продолжал крутить в руках свою новую волшебную палочку. Осина и кость дракона сплетались в палочке витиеватыми узорами. Древесину вымачивали в соке омелы, а в рукоятке палочки тускло сверкали два небольших оникса, почти незаметные в этом узористом великолепии. Если не присматриваться и не знать, то материал палочки напоминал слоновью кость. Сердцевина, сердечная жила Василиска и перо феникса. Перо пожертвовал куриныш Феникс, которому недавно подобрали имя. Алла уже отрастил перья, но спал все равно в складках Ольгиного шарфа. «Сириус», — окликнул друга Рем, — «очнись и поговори со мной, пока чего кошмарного не выдумал. Я думаю о том, что я слишком многое упускаю. Все совершают ошибки. На ошибках учатся. Я еще могу предоставить тебе пару-тройку правдивых афоризмов. А что, если права на ошибку нет? Тогда продумай все несколько раз, а лучше с десяток. Вот об этом я и думаю». Ремус еще раз тяжело вздохнул, думая о том, что как-то даже неприлично жениху накануне свадьбы, пусть и просто светской, так старательно погружать себя в пучину грусти. «Ладно, начинай». «Что начинай?» – не понял Сириус. «Вслух рассуждать. Мы оба знаем, что так тебе думается легче. Ты же жаловался, что я в такие моменты невыносим. Был неправ. Я невыносим в полнолуние, ты – в минуты тяжких дум. Джеймс просто часто невыносим». Сириус засмеялся, откинувшись на спинку кресла. За последнее время он уже успел привыкнуть, что его друзья рядом, но иногда его вновь накрывала радость осознания. «Джеймс, который действительно иногда просто невыносим, но понимает его с полуслова, и Ремус, который всегда готов прийти на помощь. Идеально. Как же хорошо, что вы со мной», — произнес он. «Я и моя волчья часть тоже рады, что ты с нами», — улыбнулся Римус в ответ на вы Сириуса. Тот лишь махнул на друга рукой, беря со стола гримуар. «Ну давай по списку. Во-первых, все слишком просто. Никому мы особо не нужны, никто не заметил, что поведение нескольких родов кардинально изменилось. Почему же не заметили? А нападение на тебя – это лишь одна попытка, причем провальная. Но ведь есть огромное количество способов помешать нам без нападения. Взять хотя бы школу, мы ведь все еще учимся. Или всех тех, кто до сих пор работает в министерстве. Или наши многочисленные мелкие правонарушения. Ну или мою проблему, МММ. Можно и так сказать», – с сомнением кивнул Сириус. «По идее, есть множество способов прощупать, что у нас на уме, надавить, попытаться вернуть все на круги своя. Мне жаль огорчать твое эго, но может это и не было важно на данном этапе? В смысле, ты опираешься на то, что кто-то очень хочет стереть с лица земли несколько родов Англии, но может этого кого-то не интересует, чем вы тут занимаетесь? Может он работает глобальнее, пара войн и вы просто исчезнете? Слушай, может ты и прав, но ведь Итан сказал, что орден все же озаботился единением Блэков. Единением, но не силой», — качнул головой Римус. «Им плевать на Поттера, на внезапно появившегося принца, они даже не заметили, что у Блэков появился целитель. Просто добиваются вашего распада и все. Судьба сказала, что мы едины вместе. Может, в этом направлении тебе и стоит работать? У Беллы уже есть метка», — внезапно сказал Сириус. «Что?» — Римус едва не опрокинул полупустую кружку с какао. «Откуда знаешь?» — магическим зрением посмотрел и молчал, — обвинительно заметил Римус. «А что мне говорить? Моя сумасшедшая кузина уже присягнула на верность Вальдемарту, и я не имею ни малейшего понятия, как снимать метку. О, а еще она явно не захочет от нее избавляться, потому что немного фанатичка. И еще, я вообще не понимаю, почему на Блэк подействовало очарование этого шизика. Не кипятись, поговори с ней. Ты серьезно? Это типа: привет, Белс, мы друг друга терпеть не можем настолько, что со временем готовы друг друга убить, но сейчас такие времена, что нам нужно стать одной большой дружной семьей. Так что ли? Но ведь с Северусом получилось. Тут маленький нюанс. Сев хотел нормальную семью. Ну а то, что я его подбешиваю, он готов мне простить без долгих расшаркиваний просто потому, что хочет наконец-то почувствовать себя частью большой семьи. А Белс меня просто ненавидит. Просто так. А у меня плохо получается хорошо относиться к тем, кто плохо относится ко мне. Подожди, откуда такие познания о чувствах других? А, как-то разом утих Сириус. С того момента, как я стал лордом, у меня в малой степени проявляются дары моей семейки стихийно и в очень малой степени. Видимо, чем я ближе с тем или иным членом семьи, тем лучше это работает. Эмпатия Касси или Гелименция Альфреда. Еще телекинез деда. Знаешь, при всей своей болтливости ты невероятно скрытный. У камина на какое-то время повисла тишина. Сириус пустым взглядом смотрел в огонь. Римус увлеченно вертел в руках уже пустую кружку. «Ну раз мириться не получается, то может стоит рассориться до конца», — предложил Римус. «Что? Ну, с Белой. Она тебя ненавидит, ты ее откровенно недолюбливаешь, но вы оба прекрасно знаете, что смена фамилии не сделает ее менее Блэк. Вот Лу, например, или Дария. Их детей вы частью семьи не считаете, но их самих, безоговорочно. Это потому, что и они сами не перестали считать себя частью семьи. Вот, например, через до сих пор жива и здорова, но мы ее не видели лично. Я вообще ее последний раз видел на похоронах Регулуса. Ну, того, который мой второй дедушка. Через Гойл. Говорят, она была очень расстроена тем фактом, что ее дед изгнал из рода ее брата. В общем, она настолько обиделась, что сразу после замужества перестала быть Блэк. Но ведь Беллатрикс не перестанет, напомнил Римус. Не перестанет, согласился Сириус. Ну тогда уже прекрати хороводы с ней водить. Одна большая ссора, и все решится. Почему ты всегда прав? Римус неопределенно пожал плечами. Иди спать. Не ты ли мне говорил, что официальные приемы сильно выматывают? Обычно свадьбы проводят весной и летом, праздник в саду, свежий воздух, пение птиц. Блэки же устраивали уже вторую свадьбу после наступления холодов. И если Альфред и Эйлин проводили церемонию в Блэк-парке, то свадьба Сириуса должна была состояться в Блэк-Мэнере, что невероятно интриговало многих дам. Каково убранство большого дома? Так ли он красив, как говорят? Действительно ли его территория так огромна? Блэк Мэннер же только что избавился от всех рождественских украшений и теперь активно украшался лентами и шарами. Сириус должен был встречать гостей, Джеймс, как его шафер, радостно скалился рядом, а по дому несколько заполошно носилось меда, проверяя, все ли в порядке в доме, где уже лет 200 никто не устраивал крупных приемов. А еще именно ей была доверена огромная честь передать невесте свадебные украшения. Лили, Нарцисса и Касси крутились перед огромным зеркалом в своих синих платьях с молочными поясками. В них проснулся какой-то зверь девочковости, поэтому они увлеченно позировали свадебному фотографу, посылая в камеру воздушные поцелуи и радостно обнимаясь. Оля стояла на небольшом постаменте и терпеливо ждала, пока мама и тетя закончат оправлять пышное платье молочно-белого цвета. Она смотрела на подруг с улыбкой, сейчас ей казалось забавным, что она выбрала в подружке невесты брюнетку, блондинку и рыжую. Поэтому меда пришла как раз вовремя. «Я с королевскими регалиями», — с порога заявила она, протягивая резную шкатулку. «О, мы наконец-то увидим драгоценности», — несколько ворчливо заметила Дарья, все еще не смирившаяся с замужеством дочери. «Надеюсь, они действительно подойдут к чему угодно». А затем все русские не смогли сдержать восторженного «ах», потому что в шкатулке на черном бархате лежала диадема в виде цветочного венка, лепестки цветов были сделаны из камней разных оттенков, а сама диадема – из уже привычного Ольге звездного металла. К диадеме прилагались серьги и скромное ожерелье. «И это богатство надевают только один раз в жизни», – всплеснула руками тетя Ольги. «Гораздо больше всех огорчает, что выходить замуж в этом может лишь невеста наследника», – смеялась Андромеда. «Так что берегись, Оля. Дамы постараются запомнить тебя как можно лучше. В следующий раз его наденут не скоро». Невеста была готова, букеты из белых пионов розданы, гости собрались в одном из залов и Сириус уже занял свое место у цветочной арки. Ольге казалось, что она трясется от страха, хотя, по идее, их свадьба была лишь данью вежливости для общества. А вот Сириусу не терпелось увидеть невесту, ему было жутко любопытно посмотреть, реально ли стать еще красивее, чем она есть. Наверное, поэтому пара вызывала всеобщее умиление и потоки слез со всех сторон. Жених смотрел на невесту с нежностью, невеста на жениха, с любовью. Подружки невесты походили на трех чертовок в веночках, а друзья жениха откровенно пытались не заржать в голос. Зал тонул в аромате цветов и слезах счастья. Даже Вальбурга заметно подобрела и смотрела на невестку вполне благосклонно. А еще Оле казалось, что этот вечер будет длиться бесконечно. К ним подходили гости, желали счастья и любви, в их честь произносили тосты, им задавали кучу вопросов. От вежливой улыбки у Ольги сводило скулы. «Когда все это закончится?» – тихо спрашивала она во время краткой танцевальной передышки. Сириус смеялся, легко ведя ее в быстром вальсе. «Торт разрезаем в 8 вечера. О, всего час. Я думал, любая девушка получает наслаждение от своей свадьбы. То ли я не любая девушка, то ли удовольствие от свадьбы я получила, когда вышла за тебя». Он улыбался и качал головой. В 10 в нижних комнатах было все еще шумно, гости праздновали свадьбу, а молодожены традиционно удалились к себе. Вот только в хозяйской спальне лорда и леди Блэк не было. Они сидели в дальней гостиной на втором этаже, устроив нечто, что Лили назвала афтерпати. В молочно-белой пене свадебного платья Сириус почти терялся. Ольга сидела у него на коленях, положив голову ему на плечо. Под диваном небрежно валялись туфли, а ноги девушки бесстыдно выглядывали из-под юбки почти до колена. На другом диване в чуть более приличной позе сидели Джеймс и Лили, но и их пару на официальном приеме посчитали бы вульгарной. И Нарцисса находила определенное очарование в том, что она, в дорогом платье и жемчугах, сидит на ковре, ест свадебный торт и смеется над шутками присутствующих. Третий диван занимали Меда с Тедом, причем довольно правильная в некоторых вопросах старшая Блэк беззаботно болтала ногами в чулках, скинув туфли на пол. Здесь были и Северус с Алексом, которые совсем не по-слизерински громко смеялись, и Софи, смущенно рассматривая эту совершенно бесстыдную компанию молодых людей. Римус изредка подавал голос из-за спин, Люпину захотелось пожарить зефир в камине. Была здесь и Касси, она сонно улыбалась, почти уснув в кресле. А Андре Салау, напротив, чувствовал себя как рыба в воде. Два кузена Ольги, 17 и 18 лет, составляли Нарциссе компанию в поедании свадебного торта. «Когда Оля была маленькой», — вспоминал Андре, — «она злила маму в два раза больше обычного. Как-то она сказала, что хочет быть маглой, когда вырастет. Присутствующие зашлись в гомерическом хохоте. Сказала, что хочет просто лежать на диване и чтобы за нее все роботы делали. Роботы, удивился Алекс, долго объяснять. Но скажем так, дедушка подарил одной маленькой любопытной девочке магловскую книжку про будущее. Там люди в космосе жили. И Оля считала, что книга рассказывает, что маглы так на самом деле живут. «Мне было 7», – жалостливо возразила Оля. «Ты вообще говорил, что станешь первым, кто оседлает дракона. До сих пор считаю, что этого не сотворит никто, кроме меня». Сириус мечтал стать рок-звездой, улыбался Джеймс. Альфред принес ему пластинку с какой-то рок-группой. «А ты хотел снимать фильмы для магов?» Не остался в долгу Сириус. «Кстати», – серьезно заметил Джеймс, – «идея до сих пор стоящая». «Ну да, я буду магловской рок-звездой, а ты начнешь снимать фильмы для магов», – покивал Сириус. «Из тебя получится хорошая рок-звезда», – Оля взъерошила волосы Сириуса. «Грива до плеч уже есть, на гитаре играть умеешь». «Ты умеешь играть на гитаре?» – удивился Андре. «Да, как и все аристократы, я послушно выучился играть на фортепиано еще до поступления в школу, поэтому гитару освоил быстро. И в течение года пытался уговорить Джеймса научиться играть на барабанах», – съебедничал Римус. «Хотел сделать из нас рок-группу», – вторил другу Джеймс. В самый разгар вечера воспоминая и шуток в гостиной появилась Лукреция. «Вы что здесь делаете?» Лу и не знала, что сказать по поводу всего этого. «Празднуем», – убежденно ответил Сириус. «Андре, тебя уже сейчас ищут», – мотнула головой Лу, а домовики наотрез отказываются говорить. «Где ты?» «Теперь понятно почему. Уже в собственном доме нельзя домовикам приказывать», – вздыхал Сириус. «Касси, иди спать». «Уже уходя», – посоветовала Лу. Горько вздыхая, Андре и два его кузена поднимались с пушистого ковра. Салау-старший поднимал сонную Касси с кресла, да и Алекс с сестрой собирались домой. С уходом стольких людей ностальгическая атмосфера пропала. Некоторое время все сидели в тишине. «И как тебе быть принцем?» С иронией в голосе поинтересовалась Мёда. «Не намного страннее, чем быть Блэком», — отвечал Северус. «Дом огромный, домовики, как мне кажется, где-то в подвале установили алтарь с моим портретом и на него молятся». «Привыкай», — хохотал Джеймс, — «это потому, что ты — единственная надежда на продление рода». Северус в ответ скорчил рожицу. «А с дедом как отношения?» — поинтересовался Сириус. «После пары уроков зельеделия я его почти люблю», — улыбнулся принц Блэк. «А так как ты прочитал ему длинную лекцию о том, при каких условиях я соберу вещи и уйду жить к маглам, то он очень-очень не хочет сказать что-нибудь не то. Короче, он старый ворчунный ретроград, и временами он меня бесит почти как вы трое, а временами он вполне ничего. Почти как мы трое», — подсказал Сириус. «Именно». Глава 28. Лавина. Зимние каникулы пролетали незаметно. Дни проносились калейдоскопом, поиски информации, тренировки, решение дел, уютные посиделки в Блэк Мэннере, опять дела, занятия с репетиторами и горы, горы книг. Сириус искал хоть какую-нибудь информацию о метках и не находил. «Это же каким идиотом нужно быть, чтобы позволить кому-то себя заклеймить», задумчиво произнесла Андромеда, просматривая ворох старинных книг в библиотеке. «Точно», с ноткой безумия воскликнул Джеймс. Сириус, прекрасно понимающий друга и без слов, тут же кинулся куда-то в дебри библиотеки, Джеймс поспешил за ним. «Куда это они?» – пораженно спросила Мёда. «Судя по направлению, в секцию с историей», – ответил Римус, меланхолично смотря вслед двум друзьям. «Могу даже уточнить, к книгам о магическом рабстве. Даже странно, что мы раньше об этом не подумали. А чем? Рабов ведь клеймили. Магическое клеймо должно было быть чем-то вроде ошейника раба, в теории. Как ты знаешь, настолько старые темы по истории нам преподавали весьма поверхностно. Я вообще не помню о том, чтобы рабов клеймили». Джеймс как-то спросил у Бинса, как рабы не разбежались. «Им ставили клеймо на лбу», — отвечал нам тогда призрак. «Надо же, у нас никто не проявлял любопытства на истории магии. Это же Джеймс», — пожал плечами Римус. Он мог внезапно проснуться посреди урока, услышать кусок, изумиться и спросить. Ну и опять заснуть. Джеймс с Сириусом уже тащили к столу новый ворох книг и свитков, вызывая у Мёды внутренний стон. Когда уже они остановятся? На разгадку тайны арабского клейма ушло еще несколько дней, а потом многие могли наблюдать невероятное событие. Матерящийся Сириус, весь такой аккуратный, в светлых брюках и рубашке, со своей аристократической внешностью и жестами, он просто долго и с упоением произносил такие эпитеты, которые явно не положено знать человеку его круга. Даже Джеймс пораженно хлопал глазами в ответ на этот монолог. Сириус костерил и Волдеморта, и Англию, и магов-аристократов, и, с особенным упоением, свою кузину. Метка раба, это ведь не картинка, просто так на теле не нарисуешь. Нужно либо неплохо так провиниться перед своим рабовладельцем, либо добровольно согласиться служить ему. Причем, как ни крути ритуальные фразы, маги все равно открыто и вслух говорили, что готовы исполнять любое приказание своего господина. Просто повторить ритуальную фразу нельзя. Согласиться, не зная, на что соглашаешься, тоже нельзя. Поэтому и лютовал Сириус, поражаясь всеобщей тупости. «Ее можно снять?» – спросил Римус, когда Сириус замолчал и начал остервенело поглощать виски. «Ее можно искупить, но вряд ли наш милашка поставил выполнимые условия. Но на ловца и зверь бежит». Сириус еще не залечил стресс с положенной нормой любимого напитка, как в библиотеку зашел Арктурус в сопровождении Беллатрикс. «Она требует, чтобы мы подписали ее брачный договор», – ворчал дед. Отдача титула его заметно состарила, но он явно наслаждался этим. Волосы его поседели, морщин прибавилось, да ворчать он стал больше и с явным удовольствием. А вот ходил все так же быстро и говорил громко. «Брачный договор, значит», – зло сощурился Сириус, который находился как раз в том состоянии, когда злость не давала ему ждать и наблюдать. Она требовала действий, и немедленно. «И только скажи, что тебя что-то не устраивает», – скуксилась Белла. «Меда вон вообще в семье остается, замогла выходит, и ты все подписал, и мой подпишешь». «Подпишу, еще как подпишу». Римус попытался поймать Сириуса за рукав рубашки, но не успел. «В монастырь я тебя сдам, Джеймс». «Римус, подержите ее». «Что? Нет, отпустите меня». Но парни уже ловко схватили Беллу под руки, а Сириус даже без палочки вспорол рукав платья, обнажая огромную татуировку, заметно шевелящуюся. «Беллатрикс Виолетта Блэк», — взревел Арктурус так, что стекла в окнах мелодично звякнули, а Андромеда по старой детской привычке спряталась за стеллаж. Монолог Арктуруса о тупости некоторых девиц был не столь удивителен, как языковые познания Сириуса, но шороху он навел больше. Не прошло и 5 минут, как все Блэки осторожно заходили в библиотеку, где над сидящей в кресле Беллатрикс нависал их бывший лорд. Арктурус уже повторялся, но его это не смущало. Свою импульсивность в моменты гнева Сириус явно унаследовал от деда. «Куда ты смотрела?» – переключался он на Друэллу. «Чему вы ее учили?» – наседал он на Сигнуса. «Как ты могла не знать?» – орал он на Вальбургу. Сириус уже сидел в кресле и допивал свой виски. Оля, кошачья натура, пристроилась у его ног на ковре, устроив голову на его коленях, а Римус незаметно выскользнул из библиотеки, решив не влезать в семейные блэковские разборки. «Достаточно», — тихо, но весомо сказал Сириус. Арктурус замолчал. В полной тишине библиотеки тихо всхлипывала обычно несгибаемая Белла. В семье ей ближе всего была вовсе не мать, а Вальбурга. Именно у своей тетушки та предпочитала узнавать все новости и с ней делилась первыми секретами. Наверное, поэтому Вальбурга и нарушила тишину своим спокойным, как всегда немного высокомерным голосом. Что настолько плохого в том, что она решила принять сторону Волдеморта? «В который раз убеждаюсь, что в тебе от Блэков только норов и внешность», — все еще зло проговорил Арктурус. «Чуть собственного сына от семьи не отвернула, а теперь еще удивляешься, почему нас не устраивает это». «Хватит, дед». Сириус после вспышки ярости чувствовал себя уставшим, и его не отпускала мысль, что он не должен был делать это так. Вот так вот взять и вытряхнуть грязное белье на всеобщее обозрение. «Ты же знаешь, что обязана полностью ему подчиняться». Он задавал вопросы даже несмотря на кузину. «Да», — бесцветным голосом отвечала та. «И что если он скажет тебе убить, скажем, свою же мать? Ты это сделаешь?» «Знаю». И все равно согласилась. Белла молчала. «Ну давай, объясни уже, из-за чего ты настолько предана ему? Тебе скучно? Твоя семья настолько тебе противна? Может, я тебя настолько раздражаю?» Нет, даже несмотря в ее сторону, Сириус знал, что Белла сейчас вздернула подбородок. «Тогда объясняй». Она молчала. Друэлла, уткнувшись в плечо мужа, плакала. Сириус даже не представлял, что сейчас оплакивает бывшая Разье. То, что ее дочь могла бы ее убить по приказу. То, что разозлило Арктуруса, перед которым Друэлла преклонялась. Или, в силу привычки думать лишь о внешнем, размышляла о том, что приличные девушки не носят татуировок. «Объясняй», — уже настойчивее повторил Сириус, оглядываясь на кузину. Та помотала головой. Сила, которой Сириус еще и не научился толком управлять, вырвалась наружу, метнулась к Белле, волей лорда сгибая упрямство девушки. Та зло и со слезами начала говорить, скорее даже кричать, захлебываясь слезами. «Достали вы меня все, Белла то, Белла это, какой кошмар, у нее такой опасный дар, да что вы знаете, это ведь не вам ночами снится, как кто-то корчится в муках, а ты сам смеешься, это ведь не вы боитесь случайно задеть кого-то, ведь малейшая боль человека, причиненная тобой, словно глоток воды в жару, что вы вообще знаете, нянчитесь со своими дарами, радуйтесь им, изучайте, а у меня дар, видите ли, не женский, да еще и проклятый, он блокирует дары», внезапно понял Сириус, вставая с кресла. Да, Белла тоже встала, опять вздернув вверх подбородок. «И как же это происходит?» Вкратчиво поинтересовался Сириус. Девушка замотала головой и заткнула уши руками. «Обед», сразу понял Сириус. «Вряд ли все чистокровные аристократы разгадали эту грань таланта Волдеморта. Видимо, ему нужно время или еще что, но дар Беллы он исправно блокирует, даря той минуты и часы покоя. Вот почему она так предана ему. Вот почему она походила на сумасшедшую влюбленную. Использование дара для мага – это как наркотик удовольствия. Правда, Джеймс вот как-то назвал это ощущение выдавить прыщ. Мгновение облегчения, а уже через секунду сожаление, что опять полез куда не надо. Какие-то таланты не давали таких уж побочных явлений. Как дар нарциссы, созидательный по своей природе, ей только было неуютно, если на нее в эти моменты кто-то смотрит. Альфард вот не любит вторгаться в чужое сознание. Говорит, что ненавидит себя за эти минуты всемогущества, всегда с опаской думает, а не похож ли он в эти моменты на психопата. Ну да, выражение крайней радости на лице мало подходит к тем моментам, когда маги решаются использовать дары. Но если не пользоваться своим даром, держать его в заперти, появляется это ощущение зуда во всем теле. Кто-то может с ним справляться, кто-то нет. Сириусу его дар не приносил каких-либо неудобств. Джеймс даром вообще пользовался 3 раза, и желания вновь прибегнуть к нему не испытывал. Нарцисса ощущала потребность задействовать свою силу, если кому-то в ее присутствии больно. Меда всегда спала в прохладе, жара делала ее дар бесконтрольным. Дар Беллы считался проклятием семьи Блэк. Причинять боль, находить те самые точки, по которым больнее всего бить. Попробуй, научись управлять подобным. «Ты пользовалась даром на ком-то постороннем?» «Да», – прошептала та. Старший дар был почти легендой. У Блэков он назывался даром проклинателя. Проклясть кого-то так, чтобы ни один маг не смог снять проклятие, просто вызовите у владельца даром эмоции посильнее. Нужно снять проклятие, все тоже на эмоциях. Если Блэк посчитал проклятого невинной жертвой, или просто жалко ему стало, то может и проклятие снять, внешне, одним движением кисти. На самом деле, словно выпуская что-то наружу, задержать не получалось, контролировать это проявление дара было практически невозможно. Но сейчас Сириус чувствовал знакомое жжение в груди. Этот огненный шар прокатился от сердца к кончикам пальцев левой руки и полетел к Белле. Сразу накатила усталость, но за руку уже обнимала Оля, и как только эта девушка научилась так точно угадывать его чувства, «Привезите ее вещи сюда, будет жить в Мэнере, пока мы не найдем способ разорвать связь раба и хозяина». И Сириус направился к выходу из библиотеки, но вслед ему понеслось испуганный истеричный крик. «Что ты сделал со мной?» «Проклял!» Сириус хотел только лечь в постель, обнимая Ольгу, но Белла не отступала. «Где он? Что ты сделал? Он тебе мешал. Его больше нет. Сомневаюсь, что кто-то сможет снять мое проклятие». Дара палача Блэк больше не было. Друэлла с Медой пытались успокоить Беллу, но та металась в истерике, опрокидывая все на своем пути. «Винни!» – позвала Оля. Домовик перенес их в комнату. Ольга буквально на ходу раздевала его. Усталость была такой, что Сириусу казалось, что он может упасть и заснуть в любом месте. Но он все же упал на кровать под тихий смешок Ольги. «Ты как пьяный!» Это не было опьянением. Просто заблокировать дар, данный самой магией, это не стену снести. Это внезапное желание высосало из него все силы. Засыпая, он с долей сожаления думал о своей несдержанности. Он знал, что Белла в ярости, но еще она обижена, испугана, унижена. И объяснить ей, что именно произошло с ее даром, может лишь он. Но бороться со сном больше не было сил. Глава 29. Вскачь. Оглядываясь назад, Сириус поражался, что время после Нового года пронеслось так быстро. Месяцы словно стали яркими вспышками воспоминаний. Бесконечные ссоры с Беллатрикс на контрасте с Андромедой, с каждым днем становящиеся все счастливее. Возвращение в Хогвартс. Впервые Сириус не почувствовал радостного замирания сердца при виде замка. Действительно тяжелые школьные будни. Дни рождения друзей, отмечаемые громко и с размахом, начиная от веселой гулянки в честь Джеймса и заканчивая нелегальным сабантуем в комнате Сивируса. Пасхальные каникулы, словно глоток свежего воздуха. И вновь учеба, учеба, учеба. Выигранный кубок по квиддичу, шутки про то, что Ремус с Сириусом уже могут считаться специалистами теории темных искусств. Теперь, стоя в большом зале в ожидании начала экзамена, Сириус поражался, насколько странно бежит время. Или это его память такая? Сивирус рядом с ним отчаянно листал учебник, Поттер насвистывал под нос что-то жизнеутверждающее, а Оля просто рассматривала семикурсников. Чуть в стороне на друзей обиженно косился Ремус. Он вообще-то не собирался сдавать экзамены досрочно, но пока помогал Джиму и Сириусу, вот и получилось, что они потащили его с собой. Благо заявку на сдачу экзаменов нужно писать, когда комиссия прибывает в замок, а не за полгода. Вот только экзамен так и не начался. Вместо комиссии в зале появились Аврора и учеников отправили по комнатам. В Хогсмиде произошло нападение пожирателей. Хотя просто нападением это сложно назвать. Массовый террор. Раненых магов привозили даже в Хогвартс. Один из Авроров, знакомый с Сириусом, неохотно ответил, что уже 5 убитых. «В моем будущем ничего подобного не было», – задумчиво произнес Сириус, когда они ушли из общей гостиной в выручай комнату. «И что это значит?» – хмурился Джеймс. «Что здесь Волдеморт уже такой же безумный, как и перед своей смертью?» «Безумный? Ну да, он словно сходил с ума. Ты ведь разговаривал с ним на том балу. Он вполне адекватен, довольно харизматичный, что немаловажно, очень талантлив, то есть кажется вполне здравым лидером, за которым с удовольствием идет молодежь, а у тебя, там, так все и было». Старшие относились к нему с подозрением, но никто не запрещал младшим вступать в ряды пожирателей смерти. Кто-то считал, чем бы дитя не тешилось, кто-то относился как ко временному увлечению, кто-то даже гордился за активную политическую позицию. Его не воспринимали совсем уж всерьез. «Ну ты ведь понимаешь, о чем я, не так ли?» «Да». У большинства аристократов к нему держится отношение как, наверное, как к проповеднику протестантства в кругу разочаровавшихся в католицизме. «Интересное сравнение», — улыбнулся Сириус, — «но да, старшие поколения не спешит бросаться к нему в ноги с криками «Спаситель», слушают с интересом, но на всеобщую истерию смотрит с легким недоумением. Так что было потом в твоей версии будущего? Начали пропадать маглорожденные и те, кто боролся за их права. Потом начались нападения на несогласных, обстановка накалялась, люди жили в состоянии нервозности года 3. Тут же, сразу бах, и он уже начал совершать нападения среди бела дня на магическую деревню. Это странно. А как его убили? Поинтересовалась Лили с кресла. Сириус задумчиво покрутил в руках палочку. Он не рассказывал Лили о том, что произошло в его времени с ними и их сыном. Просто, их убил Волдеморт. Мальчик выжил и стал знамением победы. Согласно официальной версии, решился он, его убила сила твоей любви. Что? Было произнесено пророчество, текста которого я не знаю. Что-то про то, что родится мальчик, который сможет победить великого и ужасного. Кто-то рассказал о пророчестве Волдеморту, тот почему-то решил, что это ваш с Джимом сын. И я умерла, защищая сына, удивилась Лили. Да, но он все же воскрес, да, видимо, он проводил какие-то ритуалы для бессмертия, поэтому он и не умер окончательно. Я читала о материнской защите, это весьма странный обряд. Он, как бы так сказать, не подлежит записи. Его практически нельзя устроить намеренно. Но он должен убить того, против кого был направлен, даже ценой жизни ребенка. То есть он не умер до конца из-за какого-то обряда? Задумчиво протянул Сириус и перевел взгляд на Джеймса, чья семья была фанатами в изучении бессмертия. Там тысячи способов, один другого отвратительнее, качнул головой Поттер. «Это может быть Крестраж», — тихо проговорил Регулус. «Крестраж? Почему именно Крестраж?» — удивился Сириус. «И для дам», — напомнила о себе Лили, — «что это такое?» «Крестраж», — начал объяснять Джим, — «это хранилище осколка души. Для разделения души нужно кого-нибудь убить. Там тоже есть условия для убийства, что неважно. Он создается на случай развоплощения мага, помогает воскресить его. А почему именно он?» — снова обратился к брату Сириус. потому что в открытом доступе способов бессмертия немного, а информация по крестражам была убрана из библиотеки не так уж давно. Он, конечно, странно влияет на мага, но не до, начал Сириус и замолчал на полуслове. Встал, прошелся по комнате под недоумевающими взглядами друзей. «Идиот», в конце концов высказал он. «Кто идиот?» — сощурился Сев. «Ты или Ос?» «Ос, конечно, он просто сделал не один крестраж, и даже не два, а дофига». «Дофига это сколько?» «Ну, посмотрев на него, он либо остановится на четырех, либо будет буровить до семи, магические числа и все такое. Наверное, большое количество крестражей свело его с ума. В моем варианте настоящего он просто делал крестражи медленнее, а тут явно ускорился». «Поздравляю», — улыбнулся Сивирус. «Мало тебе проблем, теперь еще и крестражи искать. Это будет легко, если достать частичку его тела и четкое воспоминание о разговоре с ним. Воспоминания у нас есть, теперь нужно придумать, как оторвать от Вальдемарта кусочек», — сразу вспомнил Джеймс. «Жаль, что он лыс», — улыбнулась Лили. Уже под утро крайне довольный Сириус разбудил Джеймса. «Я вспомнил, вспомнил». «Что ты вспомнил, сволочь неблагодарная?» — сонно лепетал Джеймс. «Что я упускаю? Я знаю, как выглядит один из крестражей. С чего это? Я просто сразу не сопоставил. Но сейчас почитал про крестражей и понял, что упустил. Этот чудик сделал крестражем свой дневник и позже отдаст его Малфою-младшему на хранение. Надо понять, где дневник сейчас. Сколько времени?» «Половина шестого», — сверкнул зубами Сириус. Джим со стоном упал обратно на подушку, а с соседней кровати тихо засмеялся Римус. Но заснуть им уже не удалось. Сириус вошел в свое самое отвратнейшее настроение. «Достань других». На самом деле, нечто подобное в нем просыпалось всякий раз, когда жизнь становилась скучной, по мнению неусидчивого Блэка. Карлус даже как-то высказал предположение, что это проблема всех мужчин этого семейства. Не зря же большинство из них в годы юности кажутся невероятно обаятельными и воспитанными, а к 40 годам превращаются в ворчливых аристократов. Как бы там ни было, но Джеймс всегда безошибочно определял это настроение друга, и с этой минуты все действия мародера были направлены на развлечение Сириуса. По сути, именно с этого настроения они начали обучаться анимаги и делать карту мародеров. Впрочем, именно в этом настроении Сириус обычно всех задирал, особенно слизеринцев. Главной его проблемой было неумение остановиться. Все потасовки обычно начинались с шутки, обычной подколки любого из мародеров. Да что там мародеров, раньше хватало и шутки любого гриффиндорца. Тот, к кому шутка обращалась, мог ответить на нее грубо, или же Сириусу могло показаться, что жертва ответила грубо. Слово за слово, и здравствуй, новая война. В этом году этот настрой настиг Сириуса лишь к экзаменам, отчего оба друга уже и начали забывать, что иногда Сириус бывает особенно несносен. Поэтому этим утром Рем и Джим обреченно переглядывались, сидя на мокрых постелях, ведь Блэк посчитал необходимым непременно поднять друзей. Что это с ним? Непонимающе щурилась Лили спустя пару часов, пока искрящейся энергией Сириус доставал Нокта своими шутками. «Это Сириус в дурном расположении духа», — вздыхал Джеймс. «Его жизнь стала слишком однообразна, а вчерашнее нападение чревоугодников — это для него нормально?» «Нет, но его это касается мало, ведь его жизнь не изменилась». «Но ведь у вас столько дел». «Да, и они успели войти в привычку. Экзамены все же было решено провести, но школу охраняли усиленные отряды авроров. Из-за случившегося в Хоксмите даже экзаменаторы были рассеяны и спрашивали как-то в полсилы. В школе висело какое-то упадническое настроение, которое лишь усиливалось из-за близости каникул. В эти дни Ольга как-то неохотно крутилась перед зеркалом в новом изумрудно-зеленом платье с широкой юбкой. Она то поднимала распущенные волосы вверх, то вновь рассыпала их по плечам. «Ты никогда не носишь их распущенными», — заметила Нарцисса, которая уже практически прописалась в комнате Гриффиндора. «Уж слишком длинные. Я их распускала, когда они были ниже талии». «Когда же это было?» «Лет в 10», — улыбнулась девушка. «Я их никогда не стригла». «Может, тогда сделаешь стрижку?» — спросила Лили, меря уже пятое платье, присланное Лу. Сириусу нравятся длинные волосы. Сириус переживет потерю 30 сантиметров, ну или чуть больше. Сесси уже вставала с кровати и, кажется, готовилась прямо сейчас обрезать волосы Ольги. Оля в очередной раз выпустила из рук копну золотых локонов. Они закрывали ее плащом до колен. Она действительно никогда их не стригла. Обычно девушки, также чтущие традиции и отращивающие волосы до свадьбы, После бракосочетания делали себе короткие стрижки. Оле даже стало интересно, сколько килограмм там получится, и каково будет жить без подобной тяжести на затылке. Может, позже. Собрать в любом случае будет удобнее. Лили рухнула на кровать. Я так больше не могу. Из-за огромного количества платьев, я не знаю, что выбрать. Алу все шлет и шлет. Как вы так легко определяетесь с нарядами? Я сама его рисую, хором ответили Оля и Цесси. Что? Лили резко села. Я рисую примерный фасон, выбираю цвет, или подбираю украшение, высылаю запрос портному, он через 2-3 дня присылает мне эскиз, который я при необходимости дополняю, объяснила Цесси.